галстук, бабочка. Тогда я впервые увидел живую бабочку и страшно ее с тех пор полюбил. Кося под бубу Касторского, он раскланялся и объявил: «Товарищи североморцы, матросы и старшины, офицеры и адмиралы, как сказал поэт, ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильваторной колонной вошли военные суда, четыре серых, да, их именно четверо, флагманов современного буржуазного искусства, ковбоев успеха, ударников эстрады. На нашей сцене с первым и единственным концертом за полярным кругом герои борьбы за мир во всем мире, мамонты контрапункта, выходцы из рабочих кварталов пролетарского Ливерпуля, вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Первая и главная песня сегодняшнего концерта — «Желтая подводная лодка». Краткое содержание песни. В нашем городе полным-полно моряков, и все они наперебой рассказывают о своей героической службе на подводных лодках. И мы с первыми лучами солнца начинаем воображать себя экипажем желтой подводной лодки. И ребята запели. Когда мы очнулись, была полночь. Мне сверху видно было, как сверкают в лучах прожекторов фляжки, вздымаемые высоко, поскольку именно так можно отцедить последние капли. И в каком-то полубреду мне казалось, что это сверкает одна и та же неисчерпаемая фляжка, которая обслуживает и зал, и сцену, и уходит ненадолго передохнуть или обслужить тех, кого с нами нет, в походе, на вахте, на гауптвахте, и возвращает, что твой бумеранг. Это, ребята... Для того, чтобы всю эту картину воспроизвести, надо нас всех опять собрать на том же месте, в том же составе, да придать нам пожилого опытного следователя из военной прокуратуры, который сумеет клочки наших воспоминаний сметать в единое полотно. Кому это надо? Желтую подводную лодку пели раз пять, а то и все десять. Вызывали на бис, подпевали сами, сходу переводя на русский устный, и потянула нас в море. Но тяга-то была еще слаба. Вдруг обнаруживаю, что я сижу на вышке не один. Рядом какая-то соплюха, тощая, кулачками по ограждению вышки стучит, плачет, визжит, что-то не по-нашему. Заткнул ее на время фляжкой, нашу песню дослушать. Она фляжку вытащила, отплевалась и на меня уставилась, будто никогда моряка североморца не видала. Потом разулыбалась, взяла меня за гюйсы и под подбородком так аккуратно бантом завязала, чтобы я ничем щелкнуть не мог. Тут мы и разговорились. Звали ее Даяна, родом она оказалась из Бирмингема, и папа ее был фотограф. А сама она с десятком таких же идиоток путешествовала за битлами по всему свету, присутствуя на всех их концертах. Границы билетеров они не признавали, и многого другого тоже. Например, она сразу уселась мне на колени, я думаю, ну, не обтрухать бы клапан, а хрен, и просто так лучше видно было, вот и все. И еще она меня спросила, не принц ли я случайно, и объяснила, что раз битлы уж все женаты, то выйдет замуж исключительно за принца. Под конец мне почему-то казалось, что выходит жук уже во фраке, натянут поверх длинного до самых колен тельника и босой. Сам жук потом, конечно, говорил, что ничего такого не было и быть не могло. Он вам и сейчас то же самое скажет. Но потом... Я узнал, что он помазал с боцманом трембой на две банки сгущи, что именно в таком виде будет заканчивать концерт, и закончил. Долго бодил глазами зал, потом растопорщил усы и произнес: «Танцуют все! Дамы приглашают кавалеров!» И йог. «Штаб! Что с них возьмешь?» На положенный по протоколу скромный товарищеский ужин нижних чинов не допускали, да и мечмана присутствовали только в лице залупоноса австралийского. А мы Серая порция побрели бесчувственно.